Глава 10. 13 августа. Таус. Матвей, который один из пилотов ФИСа, сразу сказал Туману, что не может быть речь о том, чтобы этой вертушкой управлял один пилот. Нужно двое обязательно. Полетим ночью над самой водой, подлетаем к платформе и резко вверх на выгрузку. Концентрация пилотов будет максимальная, а потом им еще нас эвакуировать. Туман решил в десантный отсек запихать 8 бойцов, включая себя. Валер, давай второй ФИС берем. Пытаясь размять свою ногу, сказал я, когда выбрался из отсека этой вертушки. Тесно, неудобно. Все-таки десантный отсек на 6 рассчитан, а нас больше. Если придется сваливать под огнем, то погрузка может занять дополнительное время. Да вижу я. Стрем на 2, наблюдатели могут увидеть. Не увидят. Вертушки черные, летят почти бесшумно. По 6 бойцов в каждой, в полной боевой. 12 человек, справимся. 2 надо. Также поддержали меня мужики. Туман в задумчивости обошел ФИС по кругу, заглянул еще раз на место пилотов, видимо, убедился, что там в кабине никак трое не поместится. Потом подошел к открытому люку в грузовой отсек. «Что ж ты маленький-то такой?» — пробубнил он себе под нос. «Зато его не видно и не слышно», — услыхав его, ответил Матвей. «Он на это и рассчитан». «Добро!» — наконец-то решился Туман. «2 ФИСа. Матвей, ты старший. Объясни задачу коллегам-пилотам». «Сделаем». «Итак вы, девочки», — обратился Туман к нам, — «пошли думать. Жак, давай схемы платформы и что ты там нарисовал». Какой раз мысленно благодарю тех, кто тащил с Земли все электронные носители с различной информацией. Тащили все подряд, вообще не разбирались, нужно это или нет. Чего только уже у нас в нашем местном интернете не было. Найти можно все. Загрузили на серваке огромные библиотеки. Вот и сейчас, вернее, сегодня ночью наши программисты напряглись и нашли фотографии береговой линии, где расположена эта французская база. И самое главное, нашли несколько схем с этими нефтяными платформами. Одну из них уверенно опознал Жак. Теперь мы знаем, как и что там на ней расположено. Программисты даже для нас виртуальную программу сделали, и мы можем посмотреть, где будем высаживаться и куда потом двигаться. Все наглядно и очень удобно. Жак показал нам ноутбук, и мы пошли в небольшую комнату изучать и смотреть, как и куда двигаться. Хотя с утра уже все ее видели, но так, глазами пробежались, и все. В общем, план разработали. Жак хорошо знал внутренности той платформы, и мы разработали оптимальный маршрут к этой комнате с информацией и пути отхода. В общем, должно все получиться. Пообедали, поговорили с Жаком и Пьером в более спокойной обстановке. Оказалось, что на платформе есть еще парочка знакомых Пьера в охране. Да, это не есть хорошо. Туман сказал, что за Пьером и Жаком нужно будет присматривать. Потом мне пришлось уехать по делам, а пацаны остались готовить обмундирование и оружие. Операцию назначили на 5 утра по нашему времени. Там на земле тоже ночь будет, примерно около 4 утра. В это время как раз сон у всех очень крепкий, а тех, кто бдит, усиленно тянет в сон. 14 августа. Ночь. «Доброй ночи, шеф!» Радостно поприветствовал меня Слива, когда я злой и не выспавшийся садился в машину. «Ничего она не добрая. Поехали в институт». На часах почти 3 ночи. Сейчас раскочегаримся, все, соберемся, Туман порвет еще на нас, окончательно взбодримся и вперед, на землю. Геру еще вчера предупредили, так что в институте нас ждут. 2 ФИСа должны были вчера доставить в зал приемки. Оттуда мы сразу и вылетаем. Ворот откроют в 5 километрах от платформы на берегу. Гера сказал, что они все рассчитают. Ох, и веселенькая будет ночка. Таус еще спит. Едем мы сейчас по его улицам, а я смотрю в окно. Но ночная жизнь не затихает. То пешеходы попадаются, то гуляющие парочки. Машины ездят, дворники наводят порядок. Поливалки ездят, поливают улицы. Около различных баров и кафешек, как это и водится, гуляет народ. Слива вон тоже зевает. Светка молодец, встала, накормила меня. Булат так и не проснулся, засранец. Так и дрых, когда я уходил. «Вон, мушкетеры», — сказал Слива. Мы как раз стояли на светофоре, ожидая разрешающий сигнал, как с другой стороны подъехала тачка мушкетеров. Их мы, само собой, берем с собой. Их этот безумный Крайслер я узнаю из 1000. Прожекторы и фары светят во все стороны, музыка грохочет на всю округу. Да уж, с ними точно скучно не бывает. Так и ехали по загородной трассе. Мы на кабане первые, светящийся во все стороны Крайслер с музыкой позади. Зазвонил мой сотовый. «Вот кому не спится-то?» В сердцах произнес я и полез в карман. «Туман, ну, конечно». «Да едем уже, едем. Мушкетеры вон сзади, через 5 минут будем», нажав кнопку приема, сказал я. «Хорошо», — как-то спокойно ответил Туман. «Но есть проблема. «Давайте, жду, все уже тут», и отключился. «Чё там?» — снова зевнув, спросил Слива. «Проблема какая-то опять». «Физ сломали», — захихикал Слива. «Вылет откладывается». «Другой бы привезли». «Ну вот и будем ждать. Я покемарю хоть часок-другой еще». «Чё, Наташка не давала уснуть?» — улыбнулся я. «Соседи уроды. Бегали, как слоны, пока не сходил к ним и не попросил их успокоиться. Вежливо». «Ты и вежливо. Ну, почти вежливо». «Так, завтра Бондарев будет звонить, на тебя жаловаться». «А чё не бегают?» «Вежливо-то как, с автоматом?» «С пистолетом. И братишкой. Он тоже уснуть не мог». «Ох, Слива, упекут тебя когда-нибудь на общественные работы». «Будешь отмазывать?» — засмеялся он, крутя баранку. «Мне нельзя на общественные работы, я твой телохранитель». Заезжаем на стоянку перед институтом. Тачек тут на стоянке хватает. Паркуемся, ручкуемся с довольными свеженькими мушкетерами. Энергия у каждого на десятерых. «Здорово, мужики!» — поприветствовал я пацанов, как только вошел в кабинет, где все сидели. Парни здороваются друг с другом. Тут вон и Гера, Жак, Пьер, командиры наши. Короче, хватает народу. На столе стоит ноутбук. Только что-то рожи у них озабочены. «Чё случилось?» — спросил я. «Сначала так послушайте, потом переведем», — коротко сказал Туман, развернул к нам ноутбук и нажал кнопку. На экране возникла звуковая дорожка и пошла запись. Сразу послышалась французская речь. Где-то там на заднем фоне вой сирены, выстрелы, лупили как одиночными, так и очередями. Запись длилась пару минут. Ни хрена непонятно. Говорили, вернее, орали только на французском. Кажется, двое. Потом все резко стихло, как будто рубильник выключили. «И что это?» — спросил я, садясь за стол. Туман вздохнул и сказал. «Случилось то, чего мы боялись. На центр, расположенный на платформе, ночью напали. На меня как уж от холодной воды вылили. А вот еще одна запись». Туман нажал еще одну кнопку. На этот раз говорили на английском. Один хорошо поставленный и уверенный в себе голос, и второй более возбужденный. Моих скромных знаний английского только хватило, чтобы понять, что, кажется, второй делал доклад. Эта запись длилась около минуты. «Переведите, ничего же не понятно», — сказал я, когда и вторая запись кончилась. «Пьер, говори», — кивнул ему Туман. «В общем, так», — взял слово Пьер. «На первой записи идет доклад дежурного из центра, что на платформу напали. Ему отвечают: держитесь, объявлена тревога, подмога уже в пути. Потом подключается еще один. Жак его знал, это Луи, дежурный инженер». «Да, я его знаю», — подтвердил для нас Жак и узнал его голос. «Луи докладывает, что до подмоги они не продержатся. С базы с берега им приказали сохранить всю информацию, взять ее с собой, открывать дверь и уходить в 14 век. Там их найдут и вытащат оттуда». «Охренеть!» Я был полностью пораженный услышанным. «А потом вы слышите английскую речь», — начал говорить Туман. «Тот, который уверенный в себе, куратор этой операции, возбужденный командир этого подразделения, делает ему доклад. Докладывает, что французы открыли дверь и ушли в пространство, и что к платформе движется подкрепление. Куратор ему приказывает уходить. Дальше запись прерывается. Чем кончилось дело, мы не знаем. Но то, что французы ушли в 14 век, точно. Сколько их, мы тоже не знаем». «Вы в этом уверены?» — спросил я. «Откуда записи?» «Гера!» — Туман посмотрел на него, и тот, тут же собравшись, начал рассказывать. «На сегодня у вас была назначена операция. Так как нащупать точку выхода в нужном нам месте с первой попытки было невозможно. Нам приходилось кратковременно открывать ворота и ориентироваться по спутникам. Вот при третьей попытке, когда мы уже были в нужном для вас месте, мы засекли эти переговоры. Хлопок, который вы слышали на первой записи, и она прервалась, это не что иное, как мощный электромагнитный выброс от сработавших ворот французов. Сколько их там попыталось уйти в 14 век, непонятно. Но они подали на ворота максимум энергии. То, что у них там на платформе, также сгорела вся аппаратура, 100%. Но, скорее всего, они это сделали специально. И чтобы самим уйти, и аппаратура врагу не досталась. Частично это подтверждается командиром американского подразделения. Разница в записях 14 минут. Они ушли точно, мы засекли код и канал». «Опять америкашки?» «Да», — кивнул Гера. «Твою мать!» — стукнул кулаком я по столу. «Американцы знают, куда они ушли?» «Естественно. Они же все слушали. Источник сигнала связи командира Пиндосов с этим начальником или кто там находился в море». «В море?» «Да, либо подводная лодка, либо корабль», — ответил Гера. «Американцы засекли наш канал?» — спросил я. «Без понятия», — пожал плечами Гера. «Мы не знаем, на какой стадии у них разработка ворот. Но все коды мы уже сменили и добавили еще одну степень защиты. Просто так они к нам не прорвутся, это точно». Я еле-еле сдержался, чтобы не заорать и материться. Туман, он уже, видать, наорался, спокойно сидит. Только американцам под силу провести такую операцию и пригнать туда подводную лодку или корабль, высадить группу спецназа и натворить дел, — задумчиво произнес Туман. Им и китайцам, у всех остальных кишка тонка. Наши тоже забздят международных скандалов. А эти вон полезли в наглую, и им слова никто не скажет. Французское правительство заткнут, они все там американские шестерки. Вот тут еще. Гера подошел к ноутбуку, поводил мышкой и включил запись. Снова мы услышали этот уверенный голос. «Что тут?» — спросил я, когда запись кончилась. «Уходите, будем думать, как решить этот вопрос». «Что это значит?» — растерянно спросил я. «Да все что угодно», — ответил Туман, разведя руками. «Может быть, у них есть ворота, и они будут искать попытки проникнуть в XIV век за французами, чтобы получить информацию». «Если они записали код канала», — добавил Гера, — «мы ничего не знаем про них». «А может, будут дальше проводить исследования?» — согласившись с Герой, сказал Туман. — Все что угодно это может быть, но лучше нам быть первыми. — Что ты имеешь в виду? — Нужно идти в XIV век к французам, — ошарашил нас Туман. — Тут-то мы и охренели. — Именно так, — быстро закивал Гера. — Не хочу вас пугать, но вы все прекрасно знаете, что американцы очень заинтересованы в воротах между мирами и мировом господстве всегда и везде. — Простите, что перебиваю, — подал голос Жак. — Но я вам говорил, что американцы после ваших проделок в Лос-Анджелесе создали специальный отдел, который занимается воротами, вами и все, что с этим связано, и подчиняется только президенту. — Нужно опередить американцев, — заявил Крот. — Да, мы не знаем, на какой стадии у них разработка ворот. Может, есть успехи, а может и нет. Но французы добились больших успехов и свалили в XIV век, чтобы информация их разработок не досталась американцам. То, что их оттуда вытащат, даже не обсуждается. Вытащат свои, и они продолжат свои исследования. И сейчас решается вопрос, кто будет первый. Если французы, то они засекретят все еще сильнее и продолжат работу. Если американцы, то они там грохнут французов, получат все это, и тогда все, вся их машина подключится. Они рано или поздно нас взломают, и тогда мы не выстоим точно. А ресурсы у них огромные, но нет фундамента. И получить американцы его могут в данный момент только у французов, которые ушли в XIV век. И американцы всегда с легкостью перекупали к себе всех специалистов. Думаю, про Силиконовую долину, где собраны все умы, напоминать не стоит. Получив информацию от французов из XIV века, они просто подключат всех и вся. Сейчас у них тупик. Мы не знаем, могут они пойти в XIV век или нет. Но нам там нужно быть первыми. Не то чтобы убивать французов в XIV веке, а изъять у них все их разработки и усиливать. И усиливать тут защиту на туннеле между землей и нами. Речь идет о нашем будущем и будущем наших детей и близких. Если сюда придут американцы, все, всем хана. Что тогда будет, думаю, вам говорить не стоит. «Война будет», — буркнул Грач, — «глобальная». «Сколько у нас времени?» — хрипло спросил я. «Вопрос ко мне?» — через несколько секунд переспросил Гера. «Да». «Не знаю. Сутки, двое, неделя. Мы не знаем, что знают американцы и что они могут тоже. Но на записи отчетливо слышно, что этот начальник сказал: уходите, будем думать, как решить вопрос». Крот прав. Нам нужно быть первыми и изъять у французов в XIV веке всю информацию по их наработкам и исследованиям. Этим мы оттянем еще какое-то время. «Вы сможете нас отправить в XIV век?» — спросил Туман, посмотрев на Геру. «Технически это возможно», — уклончиво ответил тот. «Но есть масса проблем». «Да или нет?» «Да», — чуть ли не прокричал Гера. «Но не все так просто. Срок?» «Да блин, Туман, я не могу вот так взять и ответить. У нас есть код, есть туннель, по которому шли французы. Но это не все так просто. Я не знаю, сможем ли мы открыть полноценные ворота или откроем его, как французы, частично и без провоза грузов. Я сейчас вам вообще ничего ответить не могу. Дайте хоть несколько дней». «Даю», — спокойно согласился Туман. «Работайте». «А какое там сейчас время года?» — неожиданно спросил Грач. «А это-то зачем?» — спросил Туман. «Про войну забыли? Сейчас там 1345 год. А в 1346 году, как сказал Жак, начнется война. Где будут эти французы, которые слиняли с платформы? В доме у тех кузнецов или еще где? Мы запаримся их там искать. Сядут на корабль и чу-чу?» «Осень там», — ответил Жак. «Ноябрь. Война начнется примерно в марте». «Неделя, максимум две вам», — строго сказал Туман Гири. «Делайте, что хотите, но вы должны нас туда отправить. Лучше неделя или еще быстрее. Французы сейчас попытаются вытащить своих. Вы сможете засечь их канал и заблокировать его?» «Да», — улыбнулся Гера. «Отлично. Вот и блокируйте, чтобы туда никто не смог проникнуть, и ищите способ для открытия ворот для нас. Полноценных ворот. С голой жопой я туда идти совсем не хочу». Гера на это только тяжело вздохнул. «Да уж, Гере и его людям я сейчас точно не завидую. Им точно, чтобы нас туда отправить, придется мозг ломать». «Точно, вылет откладывается», — как-то вздохнул Слива. «И не повеселимся», — поддержал его Котлета. Мушкетеры выглядели расстроенными, но этот их сдувшийся вид вызвал у меня улыбку. «Поехали в облако, хоть что ли съездим», — предложил Упырь. «Че, зря экипировались?» — он потряс калашом. У нас аж глаза на лоб полезли от удивления. «Точно», — закивал мамуля. «Сначала в бар добытчиков, а потом в облако с утра. Командир, мы нужны?» — спросил он у грача. «Свободны», — махнул рукой грач. Мушкетеры, попрощавшись с нами, быстренько свалили. «Они что, вот так просто с утра поедут в облако?» Полностью ошарашенный спросил Пьер. «Ага», — ответил грач. «Эти хоть на Луну отправляй. Они там всех перебьют и вернутся с трофеями». «Простите, а кто это такие?» — осторожно спросил Жак. «Ох, долго объяснять», — ответил грач. «Парни нормальные. Но с ними влипнуть в неприятности как нифиг делать. Лучше всего держитесь от них подальше. И ни в коем случае не садись с ними на их катер». «Какой катер?» «Небздящий, который с пушкой из 16 века на носу». И мы разом заржали. «Ну, тогда все свободны», — резюмировал Туман. «Езжайте, отдыхайте». Тут он хмыкнул. «Гера». «Да, понятно, работаем». Гера, подхватив ноут, вышел из кабинета. «Есть предложение, мужики», — сказал я, когда все засобирались. Все посмотрели на меня. «Коли мы уж точно пойдем в 14 век, то предлагаю получить о том времени как можно больше информации». «По книжкам?» — хмыкнул Слива. «Зачем же по книжкам? В нашем мире наверняка найдется какой-нибудь историк, профессор тот, который хорошо знает данный материал». «А что, хорошая идея?» — тут же согласился Туман. «Проведет нам несколько лекций. Мы хоть будем знать, какие нравы и законы там были, чтобы не влипнуть сразу в неприятности. Языка-то мы не знаем. Кстати, и несколько фраз на французском можно выучить. Давай, Саш, ищи такого чувака. Найдешь — дашь знать, я соберу пацанов». «Добро». «Ну, блин», — протянул Слива. Судя по лицу крота, ему эта идея тоже не понравилась. «Ничего, пацаны», — подмигнул я им. «Тяжело в учении, легко в бою». «Ага», — снова начал конючить Слива. «Придет какой-нибудь старый дед и будет бубнить, как робот». «И мы под его монотонное бормотание все уснем», — добавил крот. «А эти двое не знают?» — встрепенулся Чуб. «Нет», — заулыбался Жак, выкидывая в мусорку свой пустой стаканчик. «Таких подробностей нам не рассказывали. Главное, чтобы Туман потом зачеты проводить не стал по прочитанной лекции». «Ага», — захихикал Слива, — «если Саня ему не подскажет». Засмеявшись, мы вышли из комнаты и направились к тачкам. Через 30 минут я уже открывал дверь квартиры своим ключом. На пороге меня ждал Булат и Светка с пистолетом. «Ты чё?» — обалдела она. «У вас же задание там какое-то. Не срослось?» «Ага, не срослось. Там все хуже, чем мы думали. Потом». Светку я, как всегда, не вводил в курс дела по нашим делам. Да и не лезла она со своими расспросами. Молодец она у меня все-таки. «Ну тогда я спать». Положив пистолет на тумбочку и, развернувшись, она пошла в спальню. «Булат, пошли спать, а то шествуют тут некоторые туда-сюда всю ночь». «Не, хорошо все-таки дома». Булат подошел ко мне, ткнулся в меня своей огромной башкой и пошел за Светкой. Судя по его немного опухшей морде, он крепко спал, когда я начал открывать дверь. Услышал же, и Светка услышала, чутко спит. «Свет, спишь?» — спросил я у нее, войдя в спальню через минуту, кое-что вспомнив. Слышу кряхтение Булата, этот точно не спит. «Свет?» — позвал я еще раз шепотом. «Да что тебе нужно-то? Дай поспать!» «У тебя нет знакомого профессора, который хорошо знает историю Франции XIV века. Ну, законы там, нравы и так далее». Секунд 10 была тишина. Затем включился ночник, и я увидел сидящую на кровати Свету, которая смотрела на меня большими от удивления глазами. «Тебя точно сегодня не били?» «Нет. С чего ты так решила?» «Да ты про профессора спрашиваешь». «А это...» — засмеялся я и полез к ней. «Куда в уличной одежде?» — уперлась она в меня руками. «Назад! Иди переодевайся!» «Злыдня! Ну так что, насчет профессора-то? Или преподавателя там какого?» «Господи! Ты в себе точно? Ну на кой тебе профессор по истории Франции? Или Туман резко решил повысить свои умственные способности?» «Я и так умный!» — хихикнул я. «Был бы умный, не спрашивал у меня такие вопросы. Ночью...» — она подняла вверх указательный палец. «Сначала уехал на задание, потом вернулся и глупости задаешь. Точно не били? Может, тебя контузило?» «Да нет же!» «Ну ладно. Ладно. Завтра спрошу там кое у кого. У нас тут всяких людей хватает. Ты ж моя умничка. Я было потянулся к ней, но она показала мне кулак и выключила ночник. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Булат, пошли пожрем.